Глава 9. Академическая столовая. Адепты, прибывшие в академию, уже толпились в столовой. Элитный факультет дознавателей, как повелось сотни лет назад, чуть ли не с самого основания академии, обосновался за столиками возле панорамных окон. Они с интересом наблюдали за смертницей, занявшей стол Барса. «Что за девка?» — спросил черноволосый маг. Девушка сидела к нему спиной. Волосы, собранные в небрежный пучок, переливались на солнце, открывали тонкую шею. Покатые плечи облегал тонкий изумрудный трикотаж. Маг уже несколько раз представил, как разрывает тонкую ткань, чтобы добраться до нежной спины. А еще она вкусно пахла. Если даже он слышал этот удивительный цветочный аромат, то что уж говорить об остальных? «Может, предупредим ее? Предложил кто-то за столом. «Нет», — лениво произнес Ларсен, крупный оборотень из семьи волков. «Лучше подождем. Даже интересно, как эта сучка будет стелиться перед ним». Все присутствующие замерли в томительном ожидании, и только сама девушка, казалось, ничего не замечала. Лениво перемешивала содержимое чашки и что-то читала с планшета. Барс не заставил себя долго ждать. Высокий оборотень с самого утра был не в духе. То ли вчерашняя попойка как-то не так сказалась на организме мужчины, то ли грудастая девица с первого курса оказалась не так хороша, как рассчитывал Барс, но настроение у него было скверное. Приставать с расспросами к старости факультета никто не рискнул. Ларсен проследил за тем, как оборотень вошел в столовую, нахмурился, втянул носом воздух и посмотрел в сторону стола, за которым обедал с первого курса в компании своих братьев. Напряжение, повисшее в помещении, можно было ощутить кожей. Черноволосый маг повернулся в сторону девушки так, чтобы можно было быстро прийти на помощь идиотке, когда Барс начнет отстаивать территорию. Вопреки ожиданиям, оборотень не бросился на обидчицу с диким рыком, как делал это всегда. Вместо этого спокойно пошел на раздачу. Яра. Столовая — идеальное место, чтобы понаблюдать за местным контингентом. Кажется, только сейчас, оказавшись в окружении иномирных существ, я полностью ощутила масштаб жизненных перемен. Студентов или адептов, как их принято называть здесь, было не больше 30. И все, судя по одежде и манерам, из высших каст. Об этом кричали их одежда, повадки и взгляды, которые скоро мне в спине дыру прожгут. А вот знакомиться со мной пока никто не спешил. Компания сзади о чем-то тихо переговаривалась. К сожалению, услышать разговор не получилось. То ли со слухом у меня совсем беда, то ли полог у них не самый качественный. Интонации и обрывки редких слов до меня долетали, только понять по ним, о чем шла речь, невозможно. Только попыталась прислушаться, как напротив опустился массивный поднос с огромным количеством тарелок. С интересом подняла глаза и увидела утреннего знакомца. «Привет!» — мужчина улыбнулся и плюхнулся на стул. Благо, мебель в академии была рассчитана на такие огромные экземпляры. Сел бы он так на стул в нашем студенческом буфете, мигом оказался бы на полу. «Привет!» В спортивном зале мне так и не удалось его хорошенько рассмотреть, а вот сейчас я могла это исправить. Мужчина оказался крупным. Нет, не так, он был очень крупным. Высокий, мускулистый, с синими глазами и какими-то неуместными ямочками на щеках. Даже могла его назвать привлекательным. «Это мой стол», — сообщил оборотень, подвигая к себе тарелку с чем-то похожим на отбивную. «Не вижу таблички». «Оборотни помечают территорию своим запахом». Почему-то вспомнилась соседская собачка, которая тоже пыталась пометить весь подъезд и двор своим запахом. Тоскующее воображение моментально нарисовало оборотня в самой удобной позиции для нанесения метки. «И плохо с обонянием», — постаралась держать неуместную хмылку. «Хочешь, чтобы я ушла?» Оборотни, особенно барсы, строго следили за своими границами. Нарушать их было подобно самоубийству. Ну, по крайней мере, для меня. «Сиди», — Фыркнул мужчина, ставя передо мной тарелку с куском мяса поменьше. Отодвинула чашку с недопитым кофе, чтобы освободить место для многочисленных тарелок. Барс недовольно поморщился и показал пальцем на стейк. «Что?» — не поняла я. «Ешь. Это мясо». «Я знаю, как это называется. Что это значит в плане ваших странных ритуалов? Преломить пищу с врагом? Выразить симпатию? Я в этом мире новенькая. Не хочется попасть в щекотливую ситуацию по незнанию». «Это просто кусок мяса, жареный, ничего не значит. Подавальщица сказала, ты только салат ела, оттого и тощая». «Я не тощая, тощая. Будешь так есть, станешь похожей на дриад. Эти тоже одну траву едят». «А ты обо всех незнакомых женщинах так заботишься?» «Только о тех, кто сумел натравить на меня элементалей и занять мой стол», — фыркнул мужчина, отставляя пустую тарелку в сторону. «Картен, будущий альфа клана белых барсов». «Ярослава, приятно познакомиться». «А имя рода или клана или гнезда?» Барс потянулся к моей чашке, сделал из нее несколько глотков, зажмурился от удовольствия. Надо было 4 раунда ставить. «Просто Ярослава Ланская. Для своих — Яра. Без родов, кланов и гнезд. На моей родине этого не принято». «Пришлая?» — удивился Барс. В ответ кивнула. «Вас еще с карантина не выпустили?» — недоверчиво прищурил глаза кошак. «Мой организм быстро адаптировался, и нет, не мурлыч, я не реагирую на ауру высших существ». В ответ мужчина как-то по-детски улыбнулся и снова ткнул пальцем в тарелку. «Ешь. Это просто забота без подтекста». «Точно?» Барс врал. Подтекст был, но не сексуальный, какой-то другой. «Хвостом клянусь. Ешь». «Я не голодна». «Если начну кормить с рук, — хмыкнул Барс, — станешь моей официальной фавориткой. Хочешь?» «Нет». «Тогда ешь сама». Я подчинилась. Отодвинула в сторону планшет и взяла приборы. Картен довольно улыбнулся и отставил в сторону третью тарелку. Не повезет его жене. С таким аппетитом 3 литрами борща и тазиком салата не отделаешься. «Ты как в тренировочный зал попала?» «Так же, как и ты», — потянулась к чашке, в которой остался последний глоток кофе, через дверь. «А серьезно? Природники живут на другом конце кампуса, вместе с дриадами». «Я не природник», — Барс оторвал взгляд от тарелки. «А кто?» «Первый курс. Факультет дознания». А дальше случилось сразу 3 вещи. Картен потерял интерес к еде, в столовой повисла странная тишина, со спины почувствовала характерное кошачье тарахтение. «Интересно, это они со всеми так делают? Или такое комбо досталось только мне?» «Не тарахти, Рэйми, она на нас не реагирует. Я проверял», — рыкнул Картен, и таинственный Рэйми вышел из-за спины. «А жаль!» — оскалился молодой оборотень, плюхаясь на соседний стул. «Мой брат, Рэйми», — представил новенького Картен. «Яра, какое замурчательное имя!» — протянул дамский угодник. «От слова «ярость», полагаю». Брат Картена обаятельно улыбнулся, наклонился вперед и издал контрольный мур. «От Ярослава». Приподняла бровь и только сейчас увидела, что к нашему столику идет еще один крупный барс. Судя по внешнему сходству, братьев у грозного Картена было много. Парень тащил в руках целых 3 подноса. И я не знала, чему больше восхищаться — здоровому аппетиту или ловкости оборотня. «Миледи», — улыбнулся парень, подходя ближе, — «зовите меня Руди и не обращайте внимания на этого сопляка. Я гораздо теплее и мягче». «Будущий бета-клана», — прокомментировал Барс и протянул мне полную чашку с кофе. «Приятно познакомиться». Кивнула самому теплому и мягкому и забрала чашку. «Это взаимно», — расплылся в улыбке Руди и грозно затарахтел, глядя на меня своими бездонными синими глазами. Через секунду оборотень потянул носом в воздух, нахмурился и затарахтел еще громче. «Что с ним?» — спросила у Картена, не забыв добавить в голос нотку безразличия. «Он тебя соблазняет». «И часто вы так делаете?» «Всегда, когда кого-нибудь хотим». «Звери?» — пожал плечами Альфа. «Ясно. Спасибо за обед». Поблагодарила нового знакомого и засунула планшет в сумку. «Увидимся за ужином», — кивнул Барс. Братья что-то хотели ответить, но Альфа издал предупредительный рык, и все притихли. «Удивительно, в какой забавный зверинец попала!» «А это я еще не со всеми познакомилась». Вышла из столовой, пошла в библиотечный корпус. Айсер сбросил список литературы, который мог понадобиться в ближайшие несколько месяцев. Основные издания уже были загружены в планшет, просто в некоторых вопросах я оставалась старомодной. Учебники предпочитала иметь в двух видах — цифровой вариант, чтобы носить с собой, и бумажный вариант для домашнего использования. Особенно это касалось справочников и словарей, а их я насчитала аж 10 штук. Задерживаться в царстве книг не стало. Нужно было перебрать вещи и составить примерный список мелочей, которые необходимо купить. Айсер пообещал через неделю разрешить съездить в ближайший торговый центр. Конечно, я вроде как взяла с собой все необходимое, но не рассчитала уровень бытовой неудачливости. Кроме того, хотелось обзавестись более привычной канцелярией. Шариковые ручки, блокноты, планеры. Ирлинг утверждал, что все это можно достать в специализированных магазинах. В общем, погруженная в бытовые размышления, я не заметила, как добралась до библиотеки. Поздоровалась со смотрителем и ввела название нужных книг на цифровой панели и свои данные. Через секунду появилось короткое сообщение о том, что заказ принят и будет доставлен в комнату через 20 минут. «Господи, спасибо тебе за магию и клиентоориентированность!»